Глава 21. Политика. «Я знал, что ты нас найдешь!» Трувор стиснул меня так, будто хотел выяснить, чем я сегодня завтракал. На сына с дочкой он только мельком глянул, а меня, как увидел, так и сгробастал. Похрустел моими косточками всласть и передал как эстафету Ольбарду Синеусу. Ольбард Витмеду. В общем, все варяги, с которыми я ходил когда-то под парусом с красным соколом Хрёрика Канунга, проверили прочность моих ребер. Сильна оказалась удача варяжская. Большая часть Хрёрикова Хирда канула в морской пучине, а варяги живехоньки. Нет, не только варяги, конечно. Славный Хольд Ульфхам Треска здесь. И огромный, как белый медведь, Оспок Парус. Но в основном варяги. И большинство незнакомые. Позже меня им представили, тем, кого приняли в Хирд уже здесь, на земле будущей Руси. А я, в свою очередь, представил нашим Бури. Приняли его нормально. Бури, похоже, удивился. А чему удивляться? У меня в Хирде кого только не было, даже араб из благородных. Погиб, защищая мой дом. С честью погиб. Не забуду его. Однако пообщаться с варягами всласть мне не дали. Хрёрик выдернул меня из атмосферы праздника и окунул в суровость будней. И что это было? Так можно вкратце сформулировать его главный вопрос, когда мы оказались наедине. «Меня украли», — стыдливо признался я. Вместо утешения конунг разразился речью, суть которой сводилась к тому, что я не прав, потому что отсутствовал именно тогда, когда был ему конунгу нужен. И еще я с огорчением уяснил, если бы мне не удалось выкрутиться самому, вернее, с помощью труборочей, то участь моя была бы печальна. Мой конунг, который когда-то быстро и эффективно спас меня из лап скандинавских рабовладельцев, нынче палец о палец не ударил для моих поисков. Более того, он запретил моим людям подержать подозрительных личностей за гуску. А ведь те наверняка навели бы на мой след. Толку с того следа было бы немного, однако важен сам факт. И сам искать не стал, и другим не дал. А ведь формально он не имел права приказывать моим, особенно в таком щекотливом деле. Конечно, нашлось у него и оправдание, мол, вернутся варяги и сами все сделают. Варяги вернулись, и ничего. Даже о том, что я пропал, Трувор узнал не от Хрёрика, а от Свартхёвди. Короче, списал меня мой конунг. Решил, надо полагать, не обострять отношения с власть придержащими мира сего, то бишь с Вадимиром и Гостомыслом. И это сделал человек, не побоявшийся бросить вызов самому Сигурду Рагнарсону ради истины, чести и защиты дальнего родича. Как так? «А так», — объяснил Хрёрик, — «что он не намерен отдавать полноправных ладожских граждан на расправу моим кровожадным хирдманам. И неправильно это, и Гостомысл не поймет». Я обиделся. Очень. И напрямик заявил, это что ж получается? Когда хирдманы проливают кровь и гибнут ради интересов Хрёрика, это нормально. А когда они хотят спасти своего хёвдинга, то враз становятся кровожадными, и всякий житель Ладоги может безнаказанно злоумышлять против нас, а мы его тронуть не смеем, потому, блин, что Гостомысл будет недоволен. А теперь вопрос, что для него Хрёрика конунга важнее, недовольство Гостомысла или спасение меня, полноправного члена конунговой команды? «Я больше не морской конунг», — отрезал Хрёрик. «Я князь, князь Рюрик. Эта земля — моя земля, и люди, которые живут в Ладоге, и мои люди тоже. Ты или примешь это, Ульфсвити, или тебе придется уйти». Я уставился на Хрёрика. Блин, он был совершенно серьезен. Что ж, слово сказано, и я его услышал. «Когда-то я знал одного ярла», — произнес я ледяным тоном. Его звали Хрёриком Соколом, и он был настоящим ярлом, и мы все были готовы отдать за него жизнь, потому что знали, и он не пожалел бы жизни ради нас. Ни жизни, ни денег, ни доли власти. Этому ярлу я обязан жизнью и готов был вернуть этот долг. Но возвращать оказалось некому. Ни ярла Хрёрика, ни Хрёрика Конунга больше нет. Хрёрик мрачнел с каждым моим словом, но не перебивал. «Хрёрика нет», — продолжал я, не обращая внимания на то, нравится это Конунгу или нет. «Его нет, есть князь Ладожский Рюрик. И это другой человек. Он не станет меня защищать, если в этом не будет выгоды для него. Но и я ничем ему не обязан». Хрёрик еще сдерживался, но я видел, сейчас он взорвется. Ни за что не стал бы так себя вести, если бы предо мной был прежний Хрёрик Сокол. Не рискнул бы, не посмел. Но тем обиднее. «Князю Рюрику я ничем не обязан. Он сказал, уходи, и я ухожу». Развернулся и вышел за секунду до того, как воздух вздрогнул от рыка. «Стоять!» «Обойдешься, смердом своим приказывай». Я остановился на крыльце. Тут было хорошо. Уже стояли длинные столы, суетилась челядь, готовя пир. Мои хирдманы перемешались с варягами. Они давние друзья, братья по палубе. Знают друг друга подольше, чем меня. Одна спаянная команда. Была, пока Хрёрик не послал меня подальше. «Свартхёвди!» — окликнул я медвежонка, сбегая с крыльца. «Собирай наших! Мы уходим!» «Да, брат!» Ни вопросов, ни сомнений. Потом он, конечно, вопрос задаст. По первое число, не сомневаюсь, имеет право. Он такой же вождь, как и я. Мы в равных правах. Но когда-то он сам определил меня как старшего брата. И если я принял решение, не посоветовавшись с ним, значит, он его поддержит. По-любому. И поддержал. «Стюрмир, Хабгрим, готовьте! Стоять, Ульфсвити! Я не закончил разговор с тобой!» В дверях терема стоял Хрёрик. Он был в бешенстве. Краем глаза я отметил изумление на лице Трувора и нескольких отроков из числа новеньких, теснившихся за спиной Хрёрика, со специфическим выражением лица, кого тут порвать. Я развернулся, положил руку на эфес вдоводела. «Ты сказал мне, уходи, князь Ладожский Рюрик», — процедил я. «Больше нам говорить не о чем». Если он скомандует своим мальчикам меня схватить, тут им всем и кирдык. О том, что команда может быть дана не только зеленым отрокам, но и варягам, я сразу не сообразил. Хрёрик был в ярости, но все же ему хватило ума такую команду не отдавать. А может, он слишком долго был командиром и на подсознательном уровне знал, нельзя отдавать команду, в выполнении которой не уверен. То есть мальчики-то кинутся. Они видели меня в деле, я же их обучал. Но в этом возрасте честь дороже жизни. А вот варяги — не факт. А я вот уверен, мои люди будут драться за меня хоть с кем, так же, как и я буду драться за них хоть с самим Сигурдом Змееглазом. Но я смотрел в глаза Хрёрику и уже знал, моим бойцам не придется схватиться ни с варягами, ни даже с этими новенькими. Наш конфликт с Конунгом — это личное. В прежние времена до ранения Хрёрик Ярл уложил бы меня в секунды. Он уложил бы меня, даже если бы пришел мой волк. Лучшие воины Севера — берсерки, но наилучшие — те, кто убивает берсерков, не впадая в священную ярость Одина. Хрёрик из таких был. А что он сейчас, я понятия не имею. Ну, поглядим. Хрёрик спрыгнул с крыльца. Легко. Я видел, как Харра-стрекоза перехватил сунувшегося следом за ним отрока. Это личное дело Конунга. Я сообразил. Харра был с князем, когда тот позвал меня к себе. Харра остался за дверьми, но он, несомненно, все слышал. Очень хорошо. Значит, по-любому наш с Хрёриком разговор не останется тайной. И при любом исходе поединка Хрёрику будет трудновато рассчитывать на доверие старой гвардии. Во всяком случае, я так думаю. Варяги сработали стремительно. Опа! И я уже заблокирован с одной стороны Руадом, с другой — Ольбардом. Здоровые черти. Зажали качественно и аккуратно. Но я мог бы вырваться, наверное, даже без применения оружия. Не стал. Хрёрика тоже заблокировали. Трувор, Витмит и Рулов образовали стеночку со жнецом в середке. «Захочешь — уйдешь, волчок», — негромко произнес Ольбард. «Перуном клянусь. Но не так. И не сегодня. Так худо». Что сказал Трувор конунгу, я не слышал. Но увидел, как Хрёрик развернулся на 180 и рванул в терем, чуть не сбив с ног нерасторопного отрока. Трувор тоже развернулся. Ко мне. Через пару секунд. Но за это время состав игроков вокруг меня немного изменился. Рядом с варягами встали мои — Свартхёвди, Хабгрим, Скиди. «Не знаю, что меж вами вышло, волк», — произнес Трувор, сверля меня взглядом. «Но ты не прав. Узнай сначала, потом будешь судить», — отрезал я. Ссориться с Трувором-жнецом я не собирался, но видеть его в роли арбитра тоже не желал. «Я не сужу», — рявкнул варяг. «Я говорю то, что вижу. А ты, Ульф Черноголовый, имей уважение к старшим». У меня едва не сорвалось с языка. «А с каких это пор ты старший?» Но совесть и разум победили. Я только буркнул. «Ульф Свити, так меня теперь зовут». «Брат», — сказал Ольбард, — «не возражаешь, если я сам с ним поговорю?» Я удивился. Раньше Ольбард Снюс разрешение у Трувора спрашивать бы не стал. Скорее наоборот, ведь он был кормчим Хрёрика, а значит, в табеле о рангах скорее выше, чем ниже. Трувор качнул головой, отказал, и это меня тоже удивило. «Ты люб мне, Ульф Свити», — сурово произнес Трувор. «Не разочаруй меня». «Ты тоже дорог мне, Трувор Жнец. Обида моя велика, но ради нашей дружбы я готов о ней забыть». Я поклонился Трувору, как младший старшему. Гнев схлынул, и я уже понимал, что повел себя не как Хёвдинг, а как сопливый дрэнг. Мысли я, как вождь, никогда не стал бы провоцировать Хрёрика. Хорошо, что варяги вмешались, и вмешались правильно. Не то могло и до крови дойти. И себя бы подставил, и людей своих. Может, и Хрёрик прав в таком случае? Пожертвовал меньшим, то есть мной, ради большего, своего княжества. «Окажи мне услугу», — принял мое предложение Трувор. «Не уходи сегодня. Останься и услышь нашу историю. Думается мне, это важно для всех нас». «История сия только для меня или для моих людей тоже?» — уточнил я. «Решай сам», — ответил Трувор. Махнул рукой, и варяги ушли. Последнее, что зафиксировало мой взгляд, — расширенные зрачки Труворовой дочки. Кажется, она ждала, что мы с ее папой вот-вот сцепимся. Такое бывало. Я и сам пару раз видел, как папа потенциальной невесты и потенциальный же жених сходились в поединке. У скандинавов это не такой уж редкий вариант. И бывало так, что бедная девушка или не девушка уже оказывалась и без отца, и без жениха. «Пойдем-ка домой, братец!» — пихнул меня плечом медвежонок. «Жду не дождусь услышать, как Хрёрик и остальные сумели вырваться из объятий змеи Глазова». «Но еще больше! Что такого сказал тебе конунг, что ты рванул от него, как завидевший касатку тюлень?» К моему немалому удивлению, бойцы мое эксцентричное поведение одобрили. Только Тьёдор Певец высказался осторожно, мол, у конунгов свои понятия о чести, и к этому стоит относиться с пониманием. Для воина главное — вовремя сменить лидера. До того, как он решил пожертвовать тобой ради политических преференций. «Ты говоришь так, потому что не знал, каким вождем был Хрёрик раньше», — заявил Стюрмир. «Не знал», — согласился Тьёдор. «Может, в те времена, когда он был не конунгом, а морским ярлом, он думал и поступал иначе. Для морского вождя нет ничего важнее его Хирда. А у конунга иначе. Можно подумать, конунг может обойтись без Хирда», — запальчиво воскликнул Вихарек. «Не может», — согласился Тьёдор. «Но морского ярла кормит его хускарлы. А конунг кормит своих хускарлов тем, что соберется своих бондов». Прям-таки мои мысли. Что, впрочем, не примиряло меня с изменившимся Хрёриком, потому что становиться разменной монетой в политических играх я не собирался. И даже если когда-нибудь сам стану конунгом, не подставлю своих людей ради политической выгоды. «Ага», — тут же вмешалась моя совесть, «не ты ли только что едва ли не подставил своих людей из-за мальчишеской обиды?» «К тебе пришли, вождь!» — прервал дискуссию, стоявший на страже во дворе Тови Тюлень. Нет, это был не Трувор. Близко, но не он. В мой, или уже не мой, скромный дом пришла та, кого я, да простят меня романтики, сейчас жаждал видеть меньше всего. Прекрасная воительница Заря Труворовна. «Погоди», — прошептал я, тщетно пытаясь выпутаться из жарких объятий. «Давай, может, на реку пойдем?» «Не хочу на реку». В сумраке глазищи Зари отливали темной синевой. «Никуда не хочу. Хочу здесь». Мой воинский пояс, расстегнутый, упал с грохотом, который наверняка услышали все, кто был в доме. Я сдался. Подхватил девушку и увлек в какую-то комнатушку, жутко перепугав спавшую на постели кошку, которая с диким мявом вылетела наружу. Очень вовремя, потому что на это же ложе, роняя в полете одежду и амуницию, обрушились мы. Зубы Зари впились в мое плечо. Тело девушки выгнулось, когда мои пальцы вонзились в затвердевшие ягодицы. Рама нашего ложа жалобно хрустнула, но устояла. Судорога наслаждения подбросила меня, но не остановила. Я упал на Зарю, распластал по колючей волчьей шкуре, впился губами в белеющее горло, из которого вновь вырвался хриплый стон. Ухватившись за края изложницы, я двигался все быстрее, быстрее, быстрее, пока стоны-выдохи не слились в непрерывное низкое рычание дикой кошки и оборвалось пронзительным отчаянным воплем и хрустом моих ребер, сжатых коленями прирожденной всадницы. Я не конь, но если дать мне шинкеля такими ножками, я, пожалуй, тоже прибавлю ходу. И я прибавил, жестко удерживая мою опрокинутую наездницу, не позволяя ни вывернуться, ни оттолкнуть меня, а только изгибаться и кричать, запрокидывая голову, отягченную змеями толстых светлых кос, которые через несколько минут, превратившихся в вечность, я уже брал на себя как поводья, одновременно упираясь левой рукой в выгнувшуюся поясницу повыше белых холмиков девичьих ягодиц. «Я так испугалась, когда ты выскочил из Рюриковых хором», — шептала Заря, щекоча губами мое ухо. «Я подумала, сейчас ты прыгнешь на палубу своего дракара и уйдешь в свой Сиолунд к своей жене, и я никогда больше тебя не увижу. Скажи мне, любимый, что ты меня не бросишь. Скажи сейчас, ты не бросишь меня, нет? Заринка моя, скажи еще раз. Заринка моя, ты чудная, мне с тобой так хорошо. Люблю тебя, волк. Никого так не любила, как люблю тебя». Мокрые, теплые, нежные губы быстро-быстро касаются моего лица, шеи, груди. «Что ж мне с тобой делать, отважная охотница? Ты такой сильный, такой властный, ты такой вождь, вождь вождей. Я видела, как ты убивал. Только за это тебя можно полюбить. Ты убиваешь, как перун, как молния. Она нависает надо мной. Лицо темнее, чем шея, и намного темнее, чем груди, чьи соски касаются моей кожи. А как ты говорил с этим страшным чужаком? Ты укротил его, словно дикого коня, как зверя лютого. Когда он признал тебя старшим, я поняла, что тоже готова умереть за тебя. Женись на мне, любимый. Женись, и да услышат меня боги, ты станешь нашим князем, самым грозным, самым страшным, страшнее всех и Вадимира, и Гостомысла, и Рюрика, и нашего Стимида. Ну вот, отчего я, спрашивается, ожидал. Заринка моя, как я могу взять тебя замуж, если у меня уже есть жена? Ну и что? Меня снова осыпали поцелуями. У такого воина, как ты, должно быть много жен. И ты согласишься быть второй? Коварно спрашиваю я. Тело в моих объятиях внезапно напрягается и тут же обмякает. Может быть, шепчет моя гордая возлюбленная. Я спрашивал о ней, о твоей жене Гудрун. Сначала у отца. Вот как? Трувор ее почти не знает. Я спрашивала у твоего сына Миги. Я ему понравилась. Но не думаю, что он хочет, чтобы я стала его матерью. Заря хихикнула. То был взгляд мужчины, а не сына. И что же сказал тебе Виги? Перебил я. Что твоя жена — самая красивая женщина Селунда. Что она — великая воительница, убившая в бою славного ярла и его воина, хотя они были полностью вооружены, а у нее был лишь небольшой меч. Такой женщине подчиняться не стыдно даже мне. Но я думаю, мне не придется ей подчиняться. Это почему же? — насторожился я. Потому что она будет твоей женой там, в Дании, на своей земле. А я буду твоей женой здесь. И здесь я буду ходить с тобой в походы, убивать врагов, брать добычу, примучивать данников. Я улыбнулся. Ну, прямо наполеоновские планы у этой девочки. Улыбка сошла с моего лица, когда я увидел силуэт, заслонивший дверной проем от косяка до косяка. Медвежонок. Интересно, как давно он здесь? Что услышал и что понял? Что, брат, спросил я, рефлекторно попытавшись закрыть собой Зарю. Не с моими скромными габаритами. До сегодняшнего дня я спал здесь, сообщил медвежонок, шагнув в комнату. Хотя, если ты хочешь перебраться сюда, я не против. Но пришел я не поэтому. Напомнить тебе, что скоро у нас будут гости. И если эта красавица будет кричать так же громко и так же отчаянно, дружище Трувор может забеспокоиться. Вдруг ты залюбишь его дочь до смерти. Еще неизвестно, кто кого залюбит. Заря спрыгнула на пол, приняла вызывающую позу, уперла руки в бедра. Медвежонок разглядывал ее, разгоряченную любовью, мокрую, соблазнительную, с откровенным удовольствием. «Мой братец», — заявил он, — «всегда выбирает для скачки самую лучшую лошадку. Вот только взнуздывать их он не умеет». «Кто бы говорил? Можно подумать, его собственная жена ходит по струнке». «Жена моего брата — дочь сильнейшего конунга Нарегов», — сообщил я Заре. «И она выиграла его жизнь, сразившись в поединке с одним из его ярлов». «А сам он не мог?» — с легким презрением поинтересовалась Заря. «Мог», — ответил я, искренне наслаждаясь смущением Свартхёвди. «Чтобы получить ее в жены, он вышел против нескольких десятков воинов-оборотней. Но не в тот раз». «Так что ты там сказал о лучших лошадках, брат?» «Одевайтесь», — хмыкнул Свартхёвди и вышел. «Спасибо, что напомнил», — крикнул я вдогонку. В общем, когда пришли Трувор, Ольберт и все наши, с кем я когда-то делил палубу, мы с Зарей выглядели вполне прилично. Трувор, правда, зыркнул в нашу сторону не очень по-доброму, но ничего не сказал. Он вообще помалкивал. Говорил в основном Ольберт Синеус. Что ж, никто не возражал. Ольберт — превосходный рассказчик.